Там увидел его однажды Джиакетто Лемиен, так звали мужа Джанетты, и, ощутив к нему жалость, видя его старым и нищим, приказал одному из своих слуг отвезти его в дом и дать ему поесть Бога ради, что слуга охотно и сделал. У Джанетты было от Джиакетто несколько сыновей, из которых старшему было не более 8 лет, и были они самые красивые и милые дети на свете. Когда увидели они графа за едой, тотчас все окружили его и приласкали. Точно движимые тайной силой они почувствовали, что это их дед. Он, зная, что это его внуки, стал оказывать им любовь и ласки, почему дети не хотели от него отстать, хотя их звал тот, кому поручен был уход за ними. Потому, услышав это, Джанетта вышла из комнаты и, явившись туда, где был граф, сильно пригрозила детям побоями, если они не станут делать того, что хочет учитель. Дети принялись плакать, говоря, что желают быть с этим почтенным человеком, который любит их более, чем учитель, чему и мать, и граф посмеялись. Граф встал, чтобы не как отец, а как бедняк почтить не дочь, а даму, и, увидев ее, ощутил невыразимое удовольствие. Но она ни тогда, ни впоследствии не признала его вовсе, ибо он чрезвычайно изменился против того, чем был, так как был стар и сед, и бородат, стал худым и смуглым, и скорее казался каким-то другим человеком, чем графом. Когда дама увидела, что дети не хотят отойти от него и плачут, когда их желали увести, она сказала учителю, чтобы он дозволил им остаться некоторое время. Когда таким образом дети остались с тем почтенным человеком, случилось, что вернулся отец Джиакетто и узнал об этом от учителя. Потому он, не любивший Джанетту, сказал: «Оставь их, да пошлет им Господь злую долю, ведь они в того, от кого произошли, пошли от матери, от бродяги, потому нечего удивляться, если они охотно водятся с бродягами». Эти слова услышал граф, и они сильно удручили его. Тем не менее, пожав плечами, он перенес это оскорбление, как переносил многие другие. Джиакетто узнал, с какой радостью дети приняли почтенного человека, то есть графа, и хотя это ему не нравилось, тем не менее он так любил их, что, не желая видеть их в слезах, приказал, если тот человек пожелает остаться у них при какой-нибудь должности, то чтобы его приняли. Тот отвечал, что останется охотно, но ничего другого не знает, как ходить за лошадьми, к чему приобык всю жизнь. Дали ему лошадь. Окончив уход за нею, он занимался тем, что забавлял детей. В то время как судьба руководила таким образом, как было рассказано, графа Аверского и его детей, случилось, что король Франции, заключив много перемирий с немцами, скончался, и на его место венчан был его сын, чья жена была та самая, из-за которой изгнан был граф. Когда кончилось последнее перемирие с немцами, он возобновил жесточайшую войну. На помощь ему король Англии в качестве нового родственника послал много народу под предводительством своего маршала Пиротта и Джиакетто Лемиен, сына другого маршала, с которым пошел и почтенный человек, то есть граф. Не будучи никем узнан, он долгое время оставался в войске в качестве конюха и здесь, как человек, знающий советом и делом, сделал много добра, более, чем от него требовалось. Случилось во время войны, что французская королева тяжко заболела. Сознавая свое приближение к смерти, покаявшись во всех своих грехах, она благочестиво исповедалась архиепископу Руанскому, которого все считали святейшим и добрым человеком, и в числе прочих грехов рассказала ему и то, что из-за нее по великой несправедливости понес граф. И она не только не удовольствовалась этим, но и в присутствии многих других достойных людей рассказала, как все было, прося их подействовать на короля, чтобы граф, если он жив, а коли нет, то кто-нибудь из его сыновей, были восстановлены в прежнее положение. Прошло немного времени, как она покинула эту жизнь и была похоронена с почестями. Эта исповедь, переданная королю, вызвав в нем несколько горестных вздохов по поводу зла, неправедно учиненного достойному человеку, побудила его пустить по всему войску, а кроме того и во многих других местах, оповещение, что если кто укажет ему, где находится граф Анверский или кто из его сыновей, будет чудесно вознагражден за каждого, ибо вследствие исповеди, принесенной королевой, он считает его невинным в том, за что он подвергся изгнанию и намерен возвратить ему прежнее и еще большее положение. Услышав о том, граф, бывший в образе конюха и зная, что все это так, тотчас же отправился к Джианетто и попросил его вместе пойти к Пиротто, ибо он желает указать им то, чего ищет король. Когда все трое сошлись вместе, граф сказал Пиротто, уже задумавшему объявить, кто он: «Пиротто, Джиакетто здесь присутствующий женат на твоей сестре и никогда не получал за нее приданного. Потому, дабы твоя сестра не была бесприданницей, я желаю, чтобы он, а не кто другой, получил большую награду, обещанную королем за тебя. Знай, что ты сын графа Анверского, и за Виоланту, твою сестру и его жену, и за меня, графа Анверского, и вашего отца». Услышав это, пристально посмотрев на него, Пиротто тотчас же признал его, бросился в слезах к его ногам и обнял, говоря: «Отец мой, добро пожаловать». Когда Джиакетто, во-первых, услышал, что говорил граф, а затем увидал, что сделал Пиротто, он охвачен был в одно и то же время таким изумлением и радостью, что едва понимал, что ему предпринять. Тем не менее, поверив рассказу и сильно стыдясь за бранные слова, обращенные им прежде к графу-конюху, упал ниц к его ногам, смиренно прося простить ему всякое прежнее оскорбление, что граф и сделал, очень ласково приподняв его. Когда все трое побеседовали о разных приключениях каждого из них и много поплакали и порадовались вместе, Пиротто и Джиакетто хотели переодеть графа, но он не допустил этого никаким образом, а пожелал, чтобы Джиакетто, получа наперед уверенность в обещанной награде, представил его королю как есть, в той самой одежде конюха, дабы более пристыдить его. Итак, Джиакетто с графом и Пиротто позади явился перед лицо короля и предложил представить ему графа и его сыновей, если он наградит его согласно оповещению. Король тотчас же велел принести награду за всех, изумительную, по мнению Джиакетто, и сказал, что он может взять ее себе, если поистине покажет графа и его сыновей, как то обещал. Тогда Джиакетто, обернувшись назад и поставив впереди себя графа конюха и Пиротто, сказал: «Государь мой, вот отец и сын. Дочери моей жены здесь нет, но с Божьей помощью вы ее скоро увидите». Услышав это, король посмотрел на графа, и хотя тот сильно изменился против прежнего, тем не менее, немного поглядев, он узнал его, стоявшего на коленях, поцеловал и обнял, и, дружественно обойдясь с Пиротто, приказал, чтобы граф по отношению к одежде, прислуге и утвари снова был поставлен в такое положение, какое требует его родовитость, что и было тотчас же исполнено. Кроме того, король много учествовал Джиакетто и пожелал узнать о его прошлой судьбе. Когда же Джиакетто взял великие награды за то, что указал графа его сыновей, граф сказал: «Возьми это от щедрот государя моего короля и не забудь сказать своему отцу, что твои сыновья и мои внуки не от бродяги по матери». Джиакетто, получив награды, вызвал в Париж жену и ее свекровь. Приехала туда и жена Пиротто, и все пребывали здесь в великом веселье с графом, которого король восстановил во всем его имуществе и возвысил более чем когда-либо. Затем всякий, с его позволения, вернулся во свояси, а он до смерти жил в Париже в большей славе, чем когда-либо.